Но, Елена, этот разговор связан с диадемой вашей матери, и, не дожидаясь ответа призрака, девушка продолжила, пока Елена еще оставалась на месте: «Том, парень, который, скорее всего, интересовался диадемой, ученик со Слизерина. Я знаю, что он сделал с ней нечто ужасное, и я намерена исправить это. Я хочу вернуть диадему в наш родной факультет, так же как верну чашу Пуффендуя и медальон Салазара Слизерина, который уже у меня есть. Ты даже не представляешь себе, насколько темное волшебство этот мальчик сотворил с этими вещами. Я представляю, и поэтому обещаю вам, что исправлю это». Призрак, нахмурившись, смотрела на Катарину. Она не отрывала взгляда в течение нескольких минут, пока не сказала: «Пароль, место, где все спрятано. Кажется, вы упустили значительную часть фразы, где объясняли, от чего этот пароль». «Я вовсе не упустила ее», — улыбнулась Елена. «Неужели в вас нет исследовательского интереса, Катарина?» «Боюсь, он выветрился», — опустив голову, произнесла маршал. «Что же, тогда тебе стоит подняться на высоту Сатурна, найти там того, кто рождается из скалы, но пытается летать, словно длина шеи, пройти рядом с ним столько раз, сколько вправо даст влево, разумеется», — проговаривая пароль, и, решив, что в этот раз она сказала достаточно, Елена просто проскользнула сквозь стену, оставив озадаченную Катарину в коридоре. «Черт возьми, я запуталась только сильнее. Кажется, я нашла путь к еще одной вещи, и она в Хогвартсе. Черт, они же должны липнуть ко мне. Кажется, ты забрала всю удачу, потому что мы здесь зашли в тупик. Я уверена, что вы справитесь. А я вот ни в чем не уверен, Катарина. Прошу тебя, продолжай читать дневники. Вдруг она перепрятала ее, и мы просто впустую тратим время. Я читаю, честно, не так быстро, как это делал ты, но здесь тоже полно забот. Луна теперь у меня, так что если ты волновался, то не волнуйся. Если ничего не находится, то постарайся просто взять передышку и не высовывайся. Спасибо. Но, если мы не найдем ее до Рождества, то попробуем провести ритуал без нее. Договорились? Договорились. Катарина устало провела ладонью по лицу. Разница в 4 часа делала свое дело. Пока у ребят в Гаэне было 9 вечера, в Англии перевалило уже за 12 и начался новый день. Тем не менее, маршал накинула теплый свитер и вышла из своей гостиной. В ее сумке уже была баночка с невидимыми чернилами, а в голове крутилась только загадка призрака. Это было посложнее обычных загадок, что выдавал орел на входе в факультетскую гостиную. Высота Сатурна, скалы, длинные шеи, право и лево. Что-то невообразимое, и голова никак не хотела выдавать ответ. «Так вот кто пишет обидные надписи про Кроу на стенах», — произнес бархатный голос прямо за спиной Катарины. От неожиданности девушка выронила склянку с чернилами, и они, наверняка, запачкали бы все вокруг, если бы были видимыми. «Твою мать, Северус!» — шипя, ругнулась маршал. «Две ночи работы на смарку. Ты поэтому не приходишь ко мне? Знаешь, если рисовать невидимыми чернилами, новая ветвь авангардизма, то я полный профан в искусстве», — ухмыляясь, сказал директор. «А нет, подожди, это, наверняка, какой-то новый секрет, из-за которого тебе вновь понадобится галлон бодрящего зелья, верно?» «Верно», — громко выдохнула Катарина. «Я бы обиделась, если бы это не было правдой. Как же хорошо, что я вновь попал в точку». Во время разговора пара медленно приближалась в сторону кабинета директора, пока Катарина уже не почувствовала, как оказалась на диване возле директорского камина и не ощутила, как знакомые руки прижимают ее к себе все ближе и ближе. Кстати говоря, осталась пара ингредиентов, которые нужно будет собрать в декабре, и зелье будет готово. «Правда? Пожалуй, это лучшая новость за последние месяцы», — честно улыбнулась маршал, нежась в объятиях Северуса. Давно ей не было так спокойно, как в этот вечер. Теплый камин приятно грел в тот осенний вечер, ровно как и руки зельевара. Он успокаивающе выводил на теле Катарины известные только ему узоры, а Катарина крепко обнимала его в ответ, не позволяя отходить от нее ни на шаг. «Это изматывающе», — говорила девушка, смотря на пламя перед собой. «Жить», — ухмыльнулся зельевар, перебирая пряди на голове маршалу. «Согласен, мне нужно решить одну загадку, точнее, несколько загадок, смешанных в одну, а я мучаюсь с этим уже несколько дней. Голова отказывается анализировать хоть что-то», — жаловалась Катарина. «Когда ты в последний раз нормально спала?» «Нормально?» — непонимающе спросила Катарина. «Я имею в виду, больше 4 часов». «Ау!» — неуверенно протянула девушка. «Ау!» — раздраженно переспросил Северус, заставляя голову маршалу повернуться, чтобы та взглянула на него. «Ты сейчас же ложишься спать, я прослежу за этим, а загадку отдай своим преданным миньонам. Они все равно пропускают уроки. Как же я могла подумать, что директор не догадается о детях, которые сбегают из Хогвартса, но по-прежнему остаются где-то в этих стенах». Катарина картинно подняла руки, сдаваясь и поудобнее улеглась в объятиях Снипа, падая в полудрему. «Счастливого Хэллоуина!» Катарина залетела в собственноручно возведенное общежитие. Теперь здесь находилось 10 человек, и только Луна Лавгуд была чистокровной. Домовики принесли ребятам тыквы, и сейчас они старательно сидели за столами в попытках вырезать на них забавные рожицы. Все их руки были желтыми от сока, а на полу встречались тыквенные семечки, вырванные с мякотью. Ребятам было здесь откровенно скучно, поэтому повсюду лежали учебники, дополнительная литература и игры вроде шахмат и плюй камней. Катарина каждые выходные после тренировок выбиралась в Хогсмит и закупала им сладости, чтобы хоть немного поднять боевой дух. Кевин Уитби был лучшим комендантом из всех, кого она могла бы назначить на эту роль. На стене висели правила, которых все придерживались. Каждый вечер ребята собирались вместе, несмотря на принадлежность к факультету, и рассказывали интересные истории. Старшие присматривали за младшими, устраивали общие обеды за одним столом и выдумывали планы на дальнейшую жизнь, когда тирания лорда подойдет к концу. «Мисс Маршалл», — радостно поприветствовал преподавателя Кевин, — «у нас новенький, Деннис Криви». «Здравствуй, Деннис», — улыбнулась рыжему мальчику Катарина. В честь праздника она закупила сладости и готовила детям еще один сюрприз, который должен был им понравиться. И пока ребята продолжали вырезать тыквы, девушка подошла к сплошной стене недалеко от камина. Катарина достала из своей безразмерной сумки несколько мелков и трансфигурировала из каминного полена деревянную рамку, будто для картины. Прикрепив ее к стене, маршалла исписала всю стену внутри рамки множеством рун, и когда последняя была дописана, каменная кладка стены пошла рябью, а дети, что уже несколько минут стояли за спиной преподавателя, ахнули. Теперь это была не просто рамка на стене, а полноценное окно. Ребята видели, как плавно танцует Черное озеро, как на квиддичном поле резвятся студенты третьего курса во время своей тренировки, как в запретном лесу шелестят деревья. «Это вид из моего окна», — пояснила ребятам Катарина. «Мне будет проще взаимодействовать с ним и подправлять чары, если они будут сбоить». «Круто!» — восторженно выдохнул Уитби. «А еще мне нужна будет от вас помощь», — неловко произнесла маршалу. «Боюсь, я не справлюсь без свежего взгляда». «Вы услышали загадку в восточной башне», — утверждала Луна, крутя на пальце одну из прядей своих волос. «Мы готовы помочь решить ее». «Да, спасибо», — произнесла Катарина, вновь удивляясь способности Лавгуд. «Подняться на высоту Сатурна, найти там того, кто рождается из скалы, но пытается летать, словно длинношеи, пройти рядом с ним столько раз, сколько вправо даст влево. Думаю, нам нужна будет большая книга по нумерологии», — сказал Кевин, задумчиво потирая подбородок. «И книги с командира». Гермиона устало откинулась спиной на один из валунов и спешно отодвинулась от него. Она сама только что назвала явление турбулентной конвекцией, когда над раскаленным предметом поднимается рябь и воздух, будто дрожит. Однако, все равно невольно, в поисках того, на что можно опереться, выбрала этот камень. Опора в виде дерева тоже казалась ужасным выбором из-за насекомых, которые вечно норовили залезть под одежду или в волосы, или змей, что имитируя лианы свисали с веток деревьев. У Гарри хоть иногда получалось найти с ними общий язык, но, по большей части, они все были крайне чванливы. Рон Уизли, казалось, не переживал ни о чем. Он лежал прямо на земле и бессмысленно смотрел на чистое небо. Недавно ребята наткнулись на колонию пауков, которая почти облепила их целиком, пытаясь забраться в ноздри и уши. Парень до сих пор пребывал в ужасе. По ночам он выл от кошмаров, где, наверняка, присутствовали восьмилапые ужасные создания. Все в лагере тоже были готовы удариться в панику, если бы не инсидио, заклинание огня, которое знатно проредило численность пауков. Несмотря на усталость, Сириус полез в воду. Он совсем не боялся разозленных змей, раскидывая их подальше от себя, не боялся ядовитых лягушек, потому что у них было, кажется, полкило безоара, рассованного по разным рюкзакам и карманам. Он просто пытался прийти в себя, потому что во время охоты наткнулся на чертового ягуара. Бросив в него обездвиживающее заклинание, только в форме собаки он смог сбить след и убежать достаточно быстро, петляя между деревьев. Гарри Поттер тем временем уже доваривал плоды хлебного дерева. Сириус вернулся из короткого путешествия без дичи и с жуткой усталостью, поэтому сегодня их обед будет не настолько питательным, а кушать пираний, которых змея Катарины выволакивала на берег, было выше четверых англичан. Парень, помешивающий варево в котелке, огляделся. Его команда заметно исхудала и стала более жилистой. Гарри знал, как сильно Гермиона скучала по нормальному душу, Рон по мягкой постели, а Сириуса небольшой передышке. Он и сам достаточно устал. Да, они видели много прекрасного. Огромные секвойи, что простирались высоко в небо, чей ствол нельзя было обойти и за пару минут. Невероятные цветы, что буйством своей раскраски так или иначе притягивали взгляд. Милейшие калибри, что крутились вокруг этих цветов. Семья капибар, что спокойно подошла к чужакам и приняла еду из их рук, ластясь. Обезьяны, что с интересом изучали людей и еще огромное количество неведомых до этого животных и растений. Однако опасностей вокруг было куда больше. Крокодилы, насекомые, змеи, хищные звери, пираньи и даже акулы. Особо напугало волшебников племя, призрак. Когда-то каннибалы, а сейчас просто пугающие до дрожи привидения. Они заставили магов спешно собирать лагерь и в ночь уходить в другое место, куда разъяренное племя не смогло бы добраться. «Может, вернемся в столицу?» – тихо спросил Гарри во время ужина. «Да, нам нужно пополнить провиант и набрать еще воды», – согласилась с ним Гермиона. Никто не хотел говорить, что воды у них еще достаточно и хватит, может, еще на неделю, но все промолчали. Катарина написала, что нам стоит немного отдохнуть, копошась ложкой в миске с корнеплодами, похожими на картошку, сказал Поттер. Как бы сильно я не хотел продолжать, я согласен. Я тоже, подал голос Рон. Еще немного и мы просто приляжем от очередного укуса какой-то твари, вместо того, чтобы заглотить Безоар. Меня от него, кажется, уже тошнит. День пути с использованием аппарации и группы волшебников вновь оказалась в Джорджтауне. Столица Гаины пестрила изобилием красок. Дома были выкрашены в яркие цветы, даже несмотря на то, что были до ужаса ветхими. На улице им не встретилось ни одного белого человека, а прохожие приветливо улыбались им. Первых и последних туристов ребята встретили только в отеле на берегу Атлантического океана. Здание выделялось своим серым цветом и казалось самым высоким в окружении домов, максимальная этажность которых достигала 2. Тем не менее, даже это место казалось раем, где была горячая вода, вкусная еда и мягкие постели. Под душем Гарри вычесывал из своих непослушных волос каких-то жучков и избавился от походной одежды, прошелся по разным укусам на своем теле заживляющей мазью, испугавшись снитча, который нахально появлялся рядом с тем местом, которое он собирался намазать. Наконец, он обессиленно лег на кровати и уснул под палящими солнечными лучами, что били ему в лицо сквозь оконное стекло. «Крикет?» – удивленно спросила Гермиона. Проведя ночь в постелях, на нормальных матрасах, волшебники чувствовали себя достаточно посвежевшими, но привычка уже была выработана, поэтому, стоило солнцу подняться из-за горизонта, как волшебники уже садились за стол в общем зале для завтрака. На столе уже лежали типичные для Южной Америки лепешки и блюда с морепродуктами. «Я больше не знаю, чем здесь можно заняться, кроме как нежиться на пляже», – пожал плечами Поттер. «А по своему источнику могу сказать, что здесь есть стадион для крикета, а значит должны быть какие-то курсы или просто забавы для туристов». «Да, наверное, ты прав», – произнесла Гермиона, отпивая немного крепкого кофе. «Но крикет – странный выбор. Не страннее, чем провести месяцы в джунглях, пропустив последний год в школе для волшебников», – улыбнулся Рон, поддерживая любое действие, которое не относится к вечным лианам, хищным животным и, главное, паукам. «Вряд ли это интереснее квиддича, но лучше, чем скитаться в поисках неизвестно чего». Гермиона надела летнее платье, которое, наконец, пригодилось ей, удобные сандалии и солнцезащитные очки. Ребята тоже избавились от походных штанов и нацепили удобные шорты, не боясь колющих кустов и насекомых, которые могли бы в них прятаться. Они неспешно проходили по аллеям Джорджтауна, волнуясь лишь от того, что такие спокойные дни смогут вновь закончиться, а оттого наслаждались ими в полном объеме. Джорджтаунский крикетный клуб представлял из себя зеленое поле, огороженное забором прямо посреди города. Да, в столице был клуб новее, но Гарри настаивал именно на этом, игнорируя аргументы своих друзей. Аделаида Маршалл наверняка играла именно здесь, так как новый клуб был построен уже после их с Томом путешествия по этому материку. Вдоль одной стороны поля стояло двухэтажное белое здание, чьи стены слепили в глаза, отражая свет солнца. Стоило войти туда, как к волшебникам тут же подлетел мужчина в форме крикетного игрока. «О, вы в первый раз здесь», — лучезарно улыбнулся мужчина. «Желаете поиграть, или вначале провести вам экскурсию?» «Экскурсию», — загорелась Гермиона, не глядя на то, как мужская часть группы возвела свои глаза к небу. «Отлично», — загорелся в ответ мужчина и повел их к одному из залов, по пути взимая плату за четверых человек. «Крикет — это вид спорта, который зародился еще в начале 16 века и с тех пор не теряет своей популярности. Мы выиграли 5 межколониальных игр, почти попали в Карибскую двадцатку в этом году, так что вы не ошиблись с решением прийти сюда. А вот и наш зал наград». Ребята прошли в зал с кубками и медалем. Большая часть из них висела напротив одной фотографии. «Вы, должно быть, слышали об Изиле Фицерберте Бакчеле. Наш лучший бэтсмен», — мужчина горделиво посмотрел на портрет, висящий на стене, будто приходился ему отцом. Ребята ничего о нем не слышали, но все равно согласно кивнули головами. «Пойду приготовлю поле и жду вас там. Продолжим экскурсию на воздухе», — улыбнулся мужчина и выскользнул за дверь, оставив гостей в комнате наград. «Гарри, это правда великолепно», — улыбалась Гермиона, разглядывая отливающие золотом предметы за стеклянными витринами. «Надеюсь, нам понравится играть в крикет, потому что слушать о нем было интересно». «Гарри», — но парень не отвечал ей, загипнотизированно глядя на один из предметов в дальнем конце зала. «Крикет, значит, да, Аделаида?» Парень снял свои очки и устало потер переносицу. Он был рад и разочарован одновременно, глядя на золотую чашу с рисунком барсука. «Приз за дружеский матч между Англией и Гайаной. Очень по-пуффиндуйски. Но, ничего, сейчас они немного отдохнут, переждут пару дней, чтобы их не приплели к этому, а затем ограбит старейший крикетный клуб Джорджтауна. Да, идеальный план». Глава 43. Катарина Маршалл держала в своих руках серебряную диадему, инкрустированную сапфирами, фианитами и алмазами. Разумеется, на ее руках были перчатки из драконьей кожи. Эта прекрасная диадема была способна на многое, и захват разума входил в это число, поэтому девушка как можно скорее засунула очередной крестраж в шкатулку к остальным. Северус оказался как никогда прав, сказав, чтобы Катарина отправилась с загадкой к ребятам, что жили под ее крылом в секретной комнате. Им хватило пары дней и нескольких книг, чтобы понять, что цифрой Сатурна является 8, что рожденными из скал в Скандинавии называются троллями, а вправо даст влево, если трижды повернуться. Достаточным оказалось подняться на 8-й этаж, найти в тупике одного из коридоров портрет троллей, что учится танцевать балет, и пройти мимо него 3 раза, приговаривая в голове: «Место, где все спрятано». И вот, спустя целую ночь нахождения в комнате с залежами всякого барахла, которое потеряли или старательно в этом месте прятали, Катарина нашла ее. На следующее же воскресное утро в тетради с протеевыми чарами появилась надпись «Встречай». Катарина быстро оделась и выбежала из Хогвартса, аппарировав собственный дом. Четверка уже ждала ее в гостиной, устало рассевшись по всем мягким поверхностям. Рон и Гермиона устроились на диване, Сириус в одном из кресел, а Гарри привычно лег на ковер. В углу комнаты оказались сброшенные их рюкзаки и сумки с расширенным пространством. Первым, что заметила Катрина, был внешний вид ее друзей. Кожа заметно загорела, отдавая бронзой, на которой виднелись белесые зажившие шрамы и укусы. Мышцы заметно играли под кожей, стоило им сделать какое-либо движение. По сравнению с ними Маршалл ощущала себя бледной поганкой, и даже тренировки с Долоховым не могли дать ей такой же жилистости, как у ребят, проведших в джунглях несколько месяцев. Катарина захлопнула дверь чарами и кинулась ко всем по очереди. Первым, конечно же, был Гарри. Он так крепко обнял Катарину, что ей казалось, будто все ее косточки сейчас треснут, а если не треснут, то сместятся со своих мест. Сириус вновь поцеловал Катарину в обе щеки и упал в кресло, кутаясь в теплые вещи. Рону от объятий было неловко, но тем не менее приятно, а Гермиона сама подошла и обняла Катарину. «Вы даже не представляете, каково это — жить с этими оболтусами», — говорила Грейнджер ей на ухо, улыбаясь. Маршалл заварила крепкого чая и раздала ребятам все пледы, что были в ее доме. В Гайане на момент их отбытия было почти 30 градусов жары, а в Англии еле доходило до 5, поэтому ребята жутко мерзли, и даже зажженный камин не спасал ситуацию. Кажется, это было самое бесполезное хождение по джунглям за всю историю. Укутавшись, будто в кокон из одеял возле камина, говорил Гарри. «Да ладно, это было весело», — смеялся Сириус. «И в какой мы теперь форме? К тому же, если бы мы не устали настолько сильно, то не отправились бы в столицу и уж точно не пошли бы играть в крикет». «Крикет?» — удивленно спросила Катарина. «А да, крикет», — подал голос Рон. «Маглы бегают за шариком, который отбил своей палкой другой магдл. А еще все эти бойцы и броулигры, бэтсмены и боулеры, Рон», — укоризненно произнесла Гермиона. «Мы нашли чашу в клубе крикета в Джорджтауне. Она являлась призом в игре между Англией и Гайаной 15 лет назад. И как вы достали ее? Выиграли какой-то матч? Украли?» — безмятежно ответил Гарри. «Пара ловких рук, волшебная палочка, мантия-невидимка и никакого мошенничества. Четверка ловких рук», — поправила его Гермиона, намекая на свое участие в этом ограблении. «Мне уже приклеивать вещи к полкам или можно отложить это на попозже?» — посмеялась Катарина. Гермиона покраснела, но все равно не смогла скрыть того торжества во взгляде, говорящей о том, что иногда нарушать правила не так уж и страшно, особенно, когда жизни жителей Англии стоят на кону. «Итак, у нас есть четыре предмета, не указывая названий», — говорил Поттер. «Из, предположительно, семи, возможно пять, если он знал, что делает». «О, нет», — заныл Рон. «Еще три таких путешествия я не осилю. Мне нужна хотя бы неделя на то, чтобы прийти в себя и поесть маминой еды, а не только что освежеванной птицы с костра, и чаще всего пригорелой. Сам бы и готовил, раз на то пошло», — выудив из пачки Катарины сигарету, — сказал Сириус. «Но от стряпни, мол, ли я бы и сам не отказался». «На Гримма?» «Да, отправляйтесь», — сказал Гарри, поймав недоуменный взгляд друзей. «Нам нужно будет обсудить дальнейшие планы, как можно скорее все закончить». «Уверен, что не хочешь отдохнуть?» — взволнованно спросил Сириус, глядя на крестника. «Отправляйтесь». Блэк кивнул и, взяв Гермиону с Роном под локти, аппарировал на Гримма 12. «Я их люблю», — перебирался, замотанный в пару пледов, Гарри на диван к Катарине. «Но столько времени без возможности побыть в одиночестве, это слишком. А как же гриффиндорский дух? Пропал, когда мы обкрадывали древнейший гаинский крикетный клуб», — улыбнулся Гарри и положил свою голову на колени девушки. «В путешествии у меня было еще одно видение. От Волан-де-Морта, скорее, от его змей. Поэтому я подумал, что змея тоже может быть крестражем», — продолжая смотреть на камин, говорил Поттер. «У нас уже есть достаточно частей. Мы можем провести ритуалы и без нее. Так будет наверняка. Не хочется рисковать», — стоял на своем парень. «Ты говорила, что они сейчас в Малфой-Мэноре. Можно будет попросить Драка провести нас туда и достать змею. Драка уже давно не живет в своем поместье. Наверняка его даже убрали из защиты», — продолжал отговаривать Поттера Катарина. «Он наследник, защита в любом случае пропустит его. Ты уже все продумал?» «Так, возможно», — уклончиво ответил парень. «Я против. Это будет неоправданный риск. Герой Англии умрет, а мне все это расхлебывать, потому что кроме нас двоих никто не в курсе. В крайнем случае уничтожишь крестражи, а лорда кто-нибудь уж добьет. То есть ты предполагаешь собственную смерть?» — с болью в голосе спросила девушка. «Еще с того вечера на кладбище», — спокойно ответил Гарри. «И буду думать о ней, пока Волан-де-Морт полностью не будет уничтожен, а все его приспешники не окажутся в Азкабане. Я имею в виду конченых фанатиков. Не тебя или Снейпа. Благодарю, что не хочешь запихивать меня в тюрьму», — несмотря на печальные мысли парня, Катарина улыбнулась. «Кстати о Снейпе», — парень быстро переключил тему, пока она не зашла слишком глубоко. «Черная сумка, для него. Там какие-то растения, одобренные Гермионой, лежат под стазисом. А еще лягушки, перья, когти, шерсть, какие-то таспизи, вигны, сцивалы. Я даже растений таких не знаю, но зельевару, наверное, сойдет». «Если уж Гермиона была в восторге, обещаю, что сообщу тебе его реакцию», — улыбнулась Катарина. «Пиццы, пиццы», — согласно кивнул Поттер. «А теперь давай Круциатус». «Какой еще к черту Круциатус, Антонин?» — недоуменно смотрела на своего наставника маршал. «Самый обычный, не понимая, в чем дело», — отвечал Долохов. «Рано или поздно тебе придется научиться применять непростительные. Лучше уж на мне, чем на ком-то еще». Катарина растерянно смотрела на Антонина. Он был абсолютно точно уверен в своих словах и не шутил ни грамма. А девушка уже начала понимать, когда Долохов шутит, а когда говорит серьезно, потому что лицо его и в другом случае выражало одинаковую эмоцию. «Но я не смогу причинить тебе боль», — говорила маршалу, опуская палочку. «Я не хочу этого. Ты рассуждаешь как дурочка». Антонин сложил руки на груди, и оскорбление из его уст звучало вовсе не обидно. «Я обучу тебя кидать пыточное как профессионала, а не как это делают англичане. Дети с волшебными палочками. Только пара волшебников здесь умеют делать это правильно. Остальные не могут совладать с ним. Та же Блэк сошла с ума от непростительных, как и ее муж. То есть можно неправильно пользоваться непростительными, именно. Нужно наоборот отключать все чувства, будь то сожаление или наслаждение. Это инструмент, а не возможность потешить себя. Это желание выжить, обернутое в дезориентирование противника. Понятно? Ты то говоришь, будто знаешь только два слова по-английски, то выдаешь заумные речи». Долохов лишь пожал плечами и закурил очередную толстую самодельную сигарету. «Но против тебя я не смогу», — качала головой Катарина, закуривая следом и присаживаясь на холодный пол. «Можешь достать волос кого-нибудь ненавистного, и я выпью оборотное с ним», — посмеялся Долохов. «Но я все равно буду знать, что это ты». Антонин достал следом флягу и пригубил, протягивая ее маршалу. «Армянский коньяк», — улыбаясь, произнес он, будто это словосочетание должно было вызывать в Катарине волну радости. Но она ни черта не поняла, что означают эти слова, сказанные на чистом русском. Смысл дошел только после первого глотка. Нечто похожее на виски, но более приятный, изящный, если такие слова применимы к алкоголю. Катарина неосознанно сделала второй глоток и передала Антонину фляжку. «Это было хорошо», — протянула она. «Знаю, я херню пить не буду». «В отличие от моего деда», — улыбнулся Долохов, — «подорвался на паленом самогоне, когда я мелким был, вроде богатый мужик, а все равно самодельный алкоголь у знакомых закупал, настойки делал, одна партия и подвела, которую с чужих рук взял. Ты ведь жил в России, и как там?» Катарина как можно дольше оттягивала обучение непростительным заклятиям. «Если в политике не магической России черт ногу сломит, то в магической еще хуже. Каждый сам за себя. Хорошо, хоть земель много. Отхватил себе шмат, построил дом и выбираешься оттуда раз в год, показывая, что еще жив. Одна большая семья за несколько мелких отвечает, чтоб войну не начали или еще чего. Всех там вечно что-то не устраивает. Вот и я уехал. На востоке России еще остались Долоховы, но меня они наверняка уже и не вспомнят». Повисла недолгая тишина, прерываемая неспешными глотками из фляжки и звуком тлеющих сигарет. «А я бы хотела съездить в Россию», — подала голос Катарина. «Как-нибудь обязательно съездим, как только тут все устаканится. Вкусной еды поедим, на природу посмотрим. Байкал тебе покажу», — мечтательно посмотрел в потолок Долохов. Но их тихие разговоры были прерваны взрывом. Катарина и Антонин посмотрели друг на друга и, засунув свои сигареты между зубов, схватили волшебные палочки и побежали на звуки борьбы. «Да вы издеваетесь!» — закричала Катарина. В центре столовой четверо отбивались от заклинаний, пускаемых из множества палочек-пожирателей, но яркий сверкающий купол отражал большую часть проклятий. Гермиона что-то тихо нашептывала себе под нос, стараясь удержать купол, а трое отбивали заклинания, что умудрялись проходить сквозь него. Рон, Гарри и Сириус неспешно двигались в сторону Нагайны, которая была уже готова напасть на незваных гостей. Стоило Нагайне сделать резкий выпад, как закаленный в джунглях Рон схватил ее прямо за шею и, избегая острых ядовитых зубов, скрутил рукой, заставляя длинное тело безвольно бить по полу в попытках вывернуться из захвата. Секунда, и Рона в комнате больше не было, ровно как и Нагайны. Несмотря на ожесточенную борьбу, ребята искренне улыбались и кидались в ответ совсем не детскими заклинаниями. Они планировали вывести из строя хотя бы часть пожирателей и уносить ноги. И тогда в комнату зашел темный лорд. Сириус схватил Гермиону, и купол рухнул. Блэк не успел дотянуться до Гарри. Он лишь молящим взглядом зацепил Катарину и скрылся из вида в воронке перемещения. «Гарри Поттер!» — взревел на весь зал темный лорд. «Сам пришел в логово врага. Надеюсь, ты даже не думаешь о скорой смерти». Волан-де-Морт хрипло рассмеялся, опутывая Поттера веревками. «Круция!» Гарри кричал так отчаянно, что Катарина на секунду ужаснулась, пока не вспомнила о тату, что они с Поттером узнали из дневников Аделаиды Маршалл, то, что повышало болевой порог. Лорд наверняка поверил в искусную игру парня, потому что на его лице читалось наслаждение. «Отправьте его в темницу», — вновь стал серьезным лорд. «Маршалл», — Катарина поспешила через весь зал и подошла к тому. Она, как и все, выглядела взмыленной, будто действительно пыталась достать своими заклинаниями ребят под куполом. Но никто так и не понял, что она как идиотка прыгала на месте и кидалась разноцветными сигнальными лучами. «Да, милорд, проверь школу. Его союзники могли отправиться с Нагайной туда. Скажи Северусу, что я даю тебе доступ во все закоулки и гостиные. Допроси гриффиндорцев. Они могут знать что-то о своих друзьях. Долохов, ты с ней. Быстрее». Маршал выбежала за ворота Мэнора и, схватив Долохова за руку, отпарировала к Хаксмиду, тут же прижимая кончик своей палочки к шее Антонина. «Я честно, не хочу этого делать, Антонин», — с сожалением произнесла она, — «но я пущу тебе взрывное в голову, если ты хоть что-то сделаешь детям». «Детям?» — удивился Долохов. «Да никогда. Я уехал от одной политической заварушки и попал в другую, подружившись не с теми людьми. Убивать из-за этого детей? Ты серьезно?» «То есть», — ошарашенно произнесла девушка, так и не убирая палочки от его головы. «Ты не за лорда? Я вписался во все это, будучи молодым и, честно говоря, тупым», — не стал скрывать Антонин, за что отсидел 15 лет. «Но деваться было уже некуда. К тому же вы меня спасли, а я знаю, что такое долг и, что его принято выплачивать. Лорд умрет и очень скоро», — сказала напрямую Катарина и заглянула в глаза Антонина. Они выражали лишь облегчение. «Я могу помочь чем-нибудь, ускорив процесс?» — тихо спросил Антонин, а маршал, наконец, убрала палочку от его шеи. «Не мешаться и помочь убрать из школы Кроу, когда я скажу». Глава 44. Поттер сидел на холодном полу, притянув к себе колени. Его шрам вечно кровоточил и кровь заливалась в глаза. Голова раскалывалась от попыток лорда проникнуть под защиту, а ни одно волшебство не воспроизводилось. Он вновь глянул на темный коридор за железной решеткой. Скоро вновь придет Волан-де-Морт. Он будет пытать его, изводить, говорить о том, как медленно убивает его друзей, рассказывать о вечере смерти родителей и почти обескровленного оставлять на полу. Затем придет Долохов, даст ему пару зелий, передаст привет от Катарины и протянет что-нибудь вкусное из хогвартской кухни. Как Катарина смогла переманить этого отпетого боевика на свою сторону? Гарри так и не смог ответить на этот вопрос, но этот мужчина спасал его каждый день, говорил, что все его друзья в порядке и живы, говорил, что скоро его освободят, и именно эти слова были соломинкой, которую протягивали утопающему. Только благодаря этому Гарри не скатился в пучину отчаяния и безысходности. Хотя желание свернуться в клубок и тихо умереть, то и дело тихо подкрадывалось из-за спины и внушало ему свои мысли. В кабинете директора в этот же самый момент стоял Северус Снейп. Он устало опирался на свое кресло. Мантия уже давно была скинута, а рукава рубашки закатаны до самых локтей. В своих руках он держал совершенство. И, если вы подумали о Катарине Маршалл, то спешу вас расстроить. В его руках было зелье, то, над которым он и профессор Рун корпели много лет, то, что способно вернуть умершего из-за грани. Сама девушка сейчас колдовала в своей комнате над невообразимо странным предметом в виде позолоченной ложки из большого зала. Это была уже девятая по счету, но домовики то и дело приносили ей новые лишь по одной ее просьбе. Рядом сидел Драко Малфой. «Надеюсь, это поможет», залечивая уже второй порез на своей ладони, говорил парень, и, надеюсь, что он все еще жив. «Конечно жив», набирая в пипетку кровь, отвечала Катарина. Думать иначе ей совершенно не хотелось. «Если он помрет, то я уеду в Китай, достану там самого старого волшебника-некроманта, воскрешу его и добью еще раз сама», улыбалась девушка, пытаясь скрыть свою нервозность и десятую неудачную попытку создать порт-ключ сквозь защиту Мэнора. Несмотря на неудачную шутку, Драко тоже улыбнулся. «Думаю, я больше не смогу жить в том доме, поэтому даю официальное разрешение наследника снести там все до основания. Очень великодушно с вашей стороны, мистер Малфой», улыбаясь, сказала маршалу. 11-я попытка вышла удачной. План был надежным, как швейцарские часы. Но и швейцарские часы в какой-то момент могут сломаться. И чаще всего это бывает один из основных узлов системы. Двигатель, регулятор, перевод стрелок или завод пружины. Пробраться в темное поместье не стоило никакого труда. Пожиратели, что жили там на постоянной основе, здоровались с девушкой. Беллатриса вновь провожала ее плотоядным взглядом. Долохов, что должен был ее прикрывать, не выражал ни капли нервозности, а Руквуд тепло обнял собственную дочь. Катарина медленно прошла в библиотеку на первом этаже и зарылась в книги, которые вовсе ей были не нужны. Ее цель – отсидеться в этом углу, пока небо окончательно не потемнеет, а Волан-де-Морт не выйдет из подземных темниц. Периодически с разных концов поместья слышались душераздирающие крики, но маршал, сдерживающее замирающее от них сердце, склоняла голову над очередной книгой с рунными цепочками и старалась отстраниться от всего этого. Нужно было вытащить отсюда Гарри. Если все провалится, то она не только оставит парня в руках темного лорда, но еще и выдаст себя. Она прекрасно знала, стоит Гарри исчезнуть. Волан-де-Морт узнает об этом и он придет по ее душу. По этой причине Катарина избегала Северуса, боясь проболтаться ему, а еще знала, что не сдержится от какой-нибудь пространственной прощальной фразы, и тогда он точно все поймет и запрет ее в подземельях Хогвартса. Он ушел, послышался тихий голос Антонина между книжных шкафов. Маршал кивнула головой и, не говоря ни слова, вышла из библиотеки. Он лежал на холодном каменном полу темниц. Повсюду были следы крови, но основная ее часть медленно расплывалась прямо под Гарри Поттером. Вместо ровного дыхания разносились сиплые хрипы. Поборов желание расплакаться, маршал взяла себя в руки и протянула в сторону Гарри флакончик с обезболивающим, а следом за ним такой же флакон кровотворного. Дрожащими руками парень принял их, осушив до дна, и удивился. Мутная пелена ушла из его глаз, и он увидел непривычного Антонина перед собой, а девушку, которая сидела напротив него. Их разделала лишь выкованная много лет назад решетка, но несмотря на это, парень впервые за несколько дней искренне улыбнулся. Она приложила указательный палец к губам и протянула парню золотую ложку, какими студенты едят в Хогвартсе. Стоило Гарри схватиться за нее, как воронка аппарации затянула его, и парень исчез из собственной камеры заточения. Маршалла облегченно выдохнула и вытянулась в полный рост, вытирая еще слезящиеся глаза, и направилась к выходу. «Как интересно!» – донесся голос со стороны двери. Нутро Катарины вывернулось наизнанку, ноги приросли к полу, а правая рука еще сильнее сжала парочку, чуть ли не ломая ее пополам. Ее лицо стало бледным, словно у мертвеца, которым она сейчас, определенно, станет. А мужчина в черной мантии, по обычаю, схватил ее за подбородок, оставляя на коже следы своих острых ногтей. Девушка глядела в его красные от обрядов и злости глаза. «Я не удивлен», — тихо прошептал он, еще сильнее впиваясь в нее, но до последнего верил. Казалось, он хочет освежевать ее лицо и мысленно уже примерял, в какой комнате оно будет смотреться эффектнее. «Знаешь», — говорил лорд, протягивая Катарине руку и усаживая ее на один из пыточных стульев, «у нас с Аделаидой был некий договор. Я, к великому сожалению, не могу тебя убить, так же как и Августуса». Он бережно сцепил кандалы на ее запястьях. «Но это не значит, что этого не может кто-то другой». Волан-де-Морт хищно оскалился и вышел из холодной темницы, оставив девушку наедине с собой. Какого черта она не додумалась сделать портал на двоих? Почему не зашла чуть позже? Или не дождалась очередного рейда? Не придумала, как выманить лорда с его псами из Мэнора? Множество вариантов того, как можно было избежать этой ситуации, крутились в голове. Но поменять ничего уже было нельзя. Катарина уже сидела на тяжелом жестком кресле, с прижатыми к подлокотникам запястьями, и не могла повернуть время вспять. «Развлекайтесь», — услышала девушка где-то вдалеке, а затем увидела две фигуры, спешащие к ней. В одной она сразу же опознала Фенрира, злобный оборотень, который был со своим зверем на короткой ноге и периодически подпитывал его кровью, обращая людей в таких же, как он. Его тело казалось скалой, выточенное из чего-то грубого, такого же, как и его характер. «Малышка-предательница», елейно пропел он, «нам сказали, с тобой можно поиграть». Из-за его спины вышла новая фигура. Она была на порядок ниже и еле поспевала за оборотнем. Несмотря на боль во взгляде, она уверенно держала палочку и одним движением рассекла рубашку на животе, закованной в кандалы маршалу, заставляя ее окрашиваться в красный. «Держи ее», — властно приказала женщина. Оборотень оскалился, но все равно встал за спину Катарины, замерев с нетерпением. Его пальцы предвкушающие подрагивали на ее плечах, и маршал была уверена, что он сально улыбался, глядя на ее затылок. Долорес умоляюще глядела на женщину. «Катарина, я...» «Заткнись», — перебила ее Амбридж. Ее лицо было красным, а взгляд был в упор направлен на маршалу. «Единственное, чего я не терплю сильнее предательства», — Долорес мастерски поиграла волшебной палочкой в своих руках, а затем наставила ее на Катарину. «Это темных тварей, Дипульса». Луч заклинания полетел в сторону кресла, но прошел мимо ее головы, влетая прямо в грудь оборотня. Еще одним взмахом Долорес Амбридж отстегнула кандалы на ее запястьях. «Беги!» Маршал сорвалась с места, схватила свою палочку и бежала так быстро, как никогда не бежала до этого. За ее спиной слышались крики, потоки заклинания и звук падающего тела. Следом послышался животный рык, и Катарина поняла, что падающим телом была ее подруга. Долорес Амбридж умерла расисткой. Впрочем, она и была ей всю свою сознательную жизнь. И именно это спасло жизнь Катарине Маршалу. Ведь одни принципы бывшего министра магии пересилили другие. Легкие уже начинало соднить, а в боку предательски закололо. Но девушка по-прежнему слышала шаги за своей спиной. Оборотень дышал прямо в ее спину, с каждой секундой нагоняя ее все быстрее и быстрее. Когда яростная ладонь Фенрира была уже в миллиметре от того, чтобы схватить Катарину за волосы, послышался еще один голос. «Авада Кедавра!» Оборотень за спиной обмяк и навалился своим весом прямиком на девушку, заставляя ее ребра громко хрустнуть под тяжестью чужого тела. «Твою мать!» — выкрикнула девушка, пытаясь выбраться из ловушки. «Блядь!» — послышался голос Антонина, что одним движением палочки скинул Фенрира с девушки. «Вставай, иначе нас сейчас прихлопнут!» Катарина приподнялась на локтях и, подхватываемая Антонином, двинулась в сторону ворот, аппарируя к монолитному и защищенному Хогвартсу. «У нас мало времени», — на ходу заговорила Катарина. Она мечтала об обезболивающем зелье и костерости. Но это было недоступно ей сейчас. «Я к Северусу, а ты?» «Вышвыриваю отсюда Кроу», — все еще придерживая Катарину, — произнес Антонин. «Я помню». «Отлично». С дикой болью Катарина поднялась по бесконечным лестницам Хогвартса, пока каменная горгулья не поприветствовала ее своими размашистыми каменными крыльями. Весь путь студенты и преподаватели подозрительно косились на нее своими взглядами, но ей было откровенно плевать. «Перечная мята», пытаясь справиться с дыханием, произнесла девушка и, пересилив себя, преодолела последнюю лестницу, ведущую в кабинет директора. «Обезбол и костерост» стали первыми словами, которые она произнесла вместо приветствия, и сразу же получила две склянки от недоумевающего Северуса. «Я выкрала Гарри Поттера», попалась Волан-де-Морту, «Фенрир убил Долорес, а Антонин убил Фенрира», тараторя проговорила маршал Ли, сделав глубокий вдох, на секунду замолчала, чувствуя, как зелья действуют на ее тело, а затем продолжила. «Сейчас Долохов выведет из строя Кроу, и ты закроешь школу, и не будешь задавать мне вопросов, потому что времени мало». Северус не успел вставить и слова, как в кабинете появился Патронус в виде медведя и заговорил голосом Долохова. «Кроу за воротами». Хогвартс пытался сдержать натиск пожирателей смерти во главе с Волан-де-Мортом. Им было известно, что Гарри Поттер прячется в школе, ровно как и предатели. Все школьники, кроме добровольно вызвавшихся помогать совершеннолетних, оказались заперты в тайной комнате. Там за ними приглядывали преподаватели, которые и сами не до конца понимали, что происходит. Но Волан-де-Морт решил эту загадку в их головах. В мозгах всех присутствующих зазвучал чужой голос, который заставил их схватиться за виски от нестерпимой боли. «Я даю вам час на то, чтобы вывести из школы Гарри Поттера и предателей в лице профессора Маршалу, Антонина Долохова и Северуса Снейпа. По истечении часа мы разрушим вашу защиту, и большинство из вас погибнет». Катарина сильнее сжала челюсти и, выслушав пересказ этого обращения от Гермионы, они с Гарри продолжили рисовать огромный рунный круг на полу в большом зале. Свечи, слушаясь Катарину, загорели ярче, а пол в зале выровнялся до идеального состояния, чтобы ни одна руна не была начерчена неверно. Благодаря своей работе с замком, она знала, что творится со студентами и персоналом, видела, как члены Ордена Феникса патрулируют вдоль защитного купола, видела, как МакГонагалл трансфигурирует каждую статую в коридоре и заставляет рыцарские доспехи выстраиваться в полноценные шеренги. Она чувствовала, как Помана открывает свою закрытую теплицу под номером 7, и дьявольские силки, почуяв свободу, вырываются оттуда, прихватывая оттуда хищных растений с иглами вместо бутонов, похожих на венерины мухоловки. Катарина знала, что Флитвик ведет неспешную беседу с Антонином возле одной из бойниц, наблюдая, как армия Темного Лорда безуспешно атакует школу, но заставляет купол то и дело подрагивать, грозясь рассыпаться в дребезги, словно снежный шар. «Я до сих пор считаю, что это полное сумасшествие», — тихо говорил Гарри, укладывая крестражи в нужном порядке. Маршал еще раз сверилась с записями своей бабушки и взяла в руки флакон крови и кисть. «Это абсолютное сумасшествие», — подтвердила его слова Катарина. Она выводила руны на полу кровью, которая тут же схватывалась, застывая как жидкая глина и образуя корочку, что покрывалось еле заметными трещинами. Северус стоял рядом. Его главным заданием было следить, чтобы все прошло как положено, а если кто-то умрет, то использовать зелье, которое еще ни разу не тестировалось. Но Снейп не имел ни малейшего понятия о том, что затевают эти двое. Зачем им древние артефакты, в числе которых он заметил утерянную диадему Кандиды Коктевраны, живительную чашу Пенелопы Пуффендуй, для чего огромный ритуальный круг и кровь. Будь директором Дамблдор, он бы уже посадил их в Азкабан за такие действия посреди большого зала, где обычно огромное количество детей. «У меня почти все», — вытирая белые от мела руки о свои черные штаны, — говорила маршал. «Все помнишь», — выглядела она сейчас крайне зловеще. Испачканные брюки, окровавленный порез на белой рубашке и ритуальная кровь на лице, которой она то и дело вытирала грязными ладонями. Повторял про себя во время плена, улыбаясь, произнес Гарри. Он не успел переодеться, готовясь к ритуалу, так как тот должен был пройти в любом случае, и неважно, осталась бы Катарина в живых или нет. Поэтому выглядел он ничуть не лучше своего профессора, весь в крови, мелких порезах и синяках. Шрам на лбу покрылся кровавой корочкой, а очки держались лишь на одной дужке. «Готов? Ага». Глава 45. Свечи в большом зале перестали светить ярко и потускнели, заставляя причудливые тени кружиться в полумраке. Двое стояли посреди рунного круга, оба в крови, своей и чужой. Оба на подкашивающихся ногах пытались удержаться от того, чтобы не рухнуть прямо на месте. Оба настолько сильно устали, что даже печальный исход их больше не страшил. Двое стояли посреди большого зала школы Хогвартса и мечтали, чтобы все это поскорее закончилось. «Это, блядь, отвратительно», — подал свой голос грозный глаз Грюм, брызжа слюной и вращая свои искусственным глазом. «Да-да», — вежливо поддакивал Гарри Поттер, даже не обращая внимания на ворчание члена Ордена Феникса. Парню сейчас в принципе не стоило на что-либо отвлекаться. Одна единственная ошибка могла стоить множество жизней, и именно эта ответственность пала на тех, кто решил рискнуть всем, поверив дневникам девушки по имени Аделаида Маршалл. Катарина подавила нервный смешок, внутри нее тоже зрело чувство неверности происходящего. Они с Поттером стояли перед людьми, которые безоговорочно доверяли им свои жизни и не мешали проводить какой-то странный ритуал с древнейшими реликвиями, кровью и прочей черномагической чепухой, от которой у присутствующих обычно проявлялись вспышки гнева или страха. Но люди вокруг только смотрели и молчали. Грозный глаз озвучил свои мысли вслух, но дальше ворчания его недовольства не пошло. «А кто мы такие, чтобы не давать старому человеку поворчать?» Маршал потерла ладони, пытаясь убрать с них мел, словно спортсмен перед прыжком на брусья, и устало потянулась, пытаясь выпрямить спину. «Я все». Поттер лишь кивнул головой, направляясь к краю круга и вставая между диадемой и оглушенной змеей. Он то и дело взъерошивал свои волосы, тер ладони и поправлял очки на носу, чтобы прийти в себя. Катарина чувствовала себя ничуть не лучше. Она в последний раз подошла к Гарри и крепко обняла его. Его непослушные и отросшие, за время проведенное в джунглях, волосы лезли в глаза. Но девушка лишь зажмурилась и еще крепче зажала его в своих объятиях. «Все будет хорошо», — шепнул ей на ухо Поттер. И Катарина, наконец, отошла от него, потерла пальцами глаза, чтобы слезы не вырвались в этот ненужный момент, и достала ритуальный нож. Она крепко обхватила его за рукоятку и лезвием сделала разрез, пересекающий ладонь. Маршал, согласно инструкции, обрывала все линии на ладони. Шрам, должно быть, останется такой, что ни один хиромант в дальнейшем не сможет ничего прочитать, изучая ее. Пока у девушки темнело в глазах от быстро вытекающей крови, она обходила внешний круг и капала по несколько капель на крестражи, включая макушку самого Гарри. «Ауч!» — тихо ругнулся Поттер, как будто иголку под кожу вогнали. Но маршал обратила на его ругательство лишь слабое внимание, обойдя его вокруг, как другие предметы. Она старалась полностью сосредоточиться на ритуале. Не зря ведь по ее венам текла кровь ритуалистов, разве? И Катарина молилась на то, чтобы этой крови было достаточно для совершения черномагического действа, иначе они все погибнут и темный лорд окажется на вершине, править волшебниками Англии. Главное, чтобы Волан-де-Морта не повело дальше, и чтобы в качестве боевой силы он не использовал жителей магической Англии, оставшихся в живых. Маршалл отошла от внешнего круга и перешла к среднему, на периметре которого стояли разноцветные свечи. Помимо цвета, состав их был также различен: пчелиный воск, парафин, стеарин и даже говяжий жир. Катарина поднесла свою руку к первой свече, и кровь, добравшаяся до фитиля, вспыхнула огнем, зажигая ее. Прозрачная глицериновая свеча, шедшая следом за парафиновой, зажглась также эффектно. Свече из пальмового воска потребовалось 3 капли, а для той, что из жира, пришлось снова расковырять рану, поливая ее волшебной кровью, словно комнатный цветок в засушливую погоду. И, наконец, девушка встала в центральный круг. Катарина наспех перевязала кровоточащую рану марлевой повязкой, которая тут же окрасилась в красный и схватила поврежденной рукой древний фолиант из коллекции Аделаиды Маршалл. Стоило первым строчкам на древнем языке сорваться с губ девушки, как магический купол окутал внутренний круг, постепенно, по мере прочтения, увеличиваясь в размерах и доходя до крестражи. Пути назад уже не было, либо дочитывать до конца, либо умирать от несостоявшегося ритуала. Катарина, покрепче схватив книгу, начала читать более уверенно, распевая катрены, делая небольшие паузы между четверостишиями, стараясь вобрать в себя больше воздуха, но силы все равно покидали ее быстро. Оглушенная Нагайна вертелась, будто на углях, реликвии позвякивали, подпрыгивая на каменном полу, а Гарри уже кричал, стараясь вложить всю свою боль в голосовые связки, чтобы не двинуться с нужного места. Невольные зрители старались добраться до участников ритуала, но мерцающий купол не давал им сделать этого, с каждым разом откидывая их от себя все дальше и дальше. «Катарина!» — закричал на задворках сознания Северус. Но Маршалл уже не слышала его. Глаза заволокло пеленой, и даже строчки путались между собой, заставляя ее путаться и водить пальцем по строкам, чтобы не сбиться. Права переделать все заново у них не было. Свечи в большом зале окончательно погасли, остались гореть лишь те, что находились внутри рунного круга. Но они горели настолько ярко, взымая пламя на десятки сантиметров вверх, что этого оказалось достаточно, чтобы участники и зрители прекрасно все видели. Тем временем Катарина приближалась к последним страницам. Темные сгустки потянулись из предметов, парня и змеи во внешнем круге. Они кричали нечеловеческими голосами, вырываясь из них и устремляясь к центру круга. Нагайна больше не извивалась, а Гарри упал на пол, без возможности пошевелить хоть пальцем. Предметы во внешнем круге больше не подрагивали на своих местах. Наступила тишина, и только девушка, растирая тыльной стороной ладони кровь, шедшую из носа, дочитывала последние четверостишие, пока части души Тамамарвала Ридгла кружили вокруг. Минута, две, три. Гул голосов и шепота раздавался за куполом. Все были в растерянности. Кто-то еще пытался пробиться, чтобы спасти героя Британии и публично повесить неудавшуюся ритуалистку на главной улице Хаксмида. И Маршалл пошла бы к виселице самостоятельно, если бы не холод, что пробежал по венам, а ноги не начали подкашиваться от напряжения. Такое происходило только из-за одного человека. Катарина хлопнула в ладоши, и большой зал Хогвартса содрогнулся. Камни, из которых был сделан замок, заходили ходуном, а люди, бывшие зрителями ритуала, оказались загнаны в ловушку. Хогвартс, по велению девушки, сковал толпу защитников в подобие купола, под которым находилась сама девушка. Витражи заблестели своими стеклами, вставая на защиту директора, членов Ордена Феникса, учителей и учеников. Все они оказались в сфере из камня и разноцветного стекла, с непониманием оглядывая Катарину, что слабо улыбнулась им. Фолиант выпал из слабой хватки профессора Рун, а само ее тело упало в чужие объятия. «Так вот каков был твой план», — хищно оскалился Волан-де-Морт, хватая свою внучку за талию, чтобы та не рухнула на пол от недостатка сил, магии и крови. Где-то вдалеке вскрикнуло несколько человек, часть разразилась отборным матом, а другая не понимала, что сейчас происходит. Части души возвращались к своему хозяину, и тот сам еле удерживался на ногах, принимая свой человеческий облик прекрасного мужчины с сединой в черных волосах, черными глазами и острыми скулами. «Ага», — слабо отозвалась та и искренне улыбнулась тому, «ты ведь не можешь убить меня», — как выяснилось. «Я, нет», — не стал отрицать лорд, скалясь белозубой улыбкой, «но мои люди, которые скоро пробьют щиты, могут». «Так значит, Аделаида не избавилась от своей идеи вернуть мне целостность». «Ну, я случайно нашла ее записи», словно провинившийся студент, произнесла девушка. Катарину больше не волновало, что она находится в объятиях темного лорда. Да и его, кажется, это не особенно заботило. Том лишь увереннее обхватил ее руками, убирая волшебную палочку в рукав мантии. Маршалу больше не хотела вздрагивать лишь от одного его вида. Сейчас в нем она узнавала собственные черты и невольно удивлялась. «И ты выбрала Поттера вместо меня», — заглядывая в глаза девушки, — сказал Волан-де-Морт. «Он стал мне семьей», — тихо произнесла Катарина. «Ты бы не смог дать мне такого, знаю». На минуту установилась тишина. Что бы случилось, если бы лорд изначально не раскалывал душу? Ну, или сделал это лишь пару раз, если бы он женился на Аделаиде? Признал Августуса и Катарину, если бы пошел мирным путем политики, а не террора, наверное, он был бы самым суровым отцом и дедом в истории. Хорошо, что его не было в жизни маршала. Хорошо, что если бы остается лишь метафизической величиной, потому что на практике Катарина бы не справилась с ним в качестве родственника. Она стала бы очередной Аделаидой, которая бросает свою семью ради собственной жизни, а не чужом о ней представлении. «Я все еще жду твоих действий», — тихо произнес лорд, заставляя Катарину вздрогнуть от нарушенной тишины. «Ты ведь не просто так собрала все мои крестражи, затащила меня сюда и убила Гарри Поттера». Маршал оглянулась на Гарри. Тот действительно безвольным телом лежал во внешнем круге. У нее оставалось 20 минут, а потом о его воскрешении можно будет и не заикаться. Катарина перехватила крепче окровавленный клинок и вновь заглянула в человеческие глаза Тома. «Авадой было бы проще», — тихо прошептала она, отводя взгляд. «Но ритуалы не предполагают магического вмешательства». Маршал кивнула. «Давай скорее», — даже не сопротивлялся лорд. «Ты бы знала, что сейчас творится в моей голове. Я такого не чувствовал уже лет 30. Я вообще ничего не чувствовал, и это меня убивает». «Не хочешь раскаяться?» — улыбнулась Катарина, твердо вставая на ноги и, наконец, освобождаясь от объятий Риддла. «Я, скорее умру от клинка любимой и непослушной внучки», — сказал мужчина, все еще придерживая ослабленную девушку. Но она все равно опустилась на колени под весом собственного тела и головокружения. Катарина уперлась руками в пол, и первые слезы сорвались с ее глаз, стекая на пол большого зала. «Ну-ну», — успокаивал ее Том, присаживаясь напротив и беря в ладони ее лицо. Он впервые делал это, не причиняя ей боли, и от этого сердце Катарины зажало в тиски. Вот каким он мог бы быть, не раскалывая свою душу на части. Мужчина ласково смахивал ее слезы большими пальцами. «Это освобождение, не убийство», — шептал он. «Ты жалеешь о том, что сделал?» Перебивая собственное рваное дыхание, спрашивала Катарина. Он промолчал, глядя в ее покрасневшие от слез глаза. «Я вообще не понимаю, что я чувствую, Катарина», — серьезно ответил мужчина. «Поэтому не пытайся искать во мне хорошие. Запомни меня тем, кто убивал, пытал, разрывал свою душу ради бессмертия, и убей меня, хорошо». Он вновь вложил в ее руку ритуальный клинок и поднес его к своей шее. «Дамблдор говорил, что любовь может спасти каждого», — тихо говорил он, глядя на то, как внутренне мечется маршал. «Но любовь способна и на убийство, и я доверяю тебе свое». Он схватил девушку за руку, чтобы она не смела ее сгибать, и приблизился к Катарине, оставляя невесомый поцелуй на ее лбу и самостоятельно прижимаясь артерией к лезвию. Девушка уже не могла остановить своих слез, глядя на то, с какой надеждой Том смотрит на нее. Последний рывок, и артерия оказалась перерезана, а волшебная кровь заструилась из шеи темного волшебника. Купол над ритуальным кругом рухнул, ровно как и каменный, который держался исключительно за счет сил Катарины. «Катарина». В этот раз девушка услышала голос Северуса отчетливо и потянулась к знакомым объятиям, тут же одернув себя. «Гарри», — тихо произнесла она, размазывая свои слезы и чужую кровь по лицу. «Сначала Гарри». Зельевар понял все, проверил пульс парня, дыхание и, убедившись, что и то, и другое отсутствует, влил в Поттера флакон неизвестного никому, кроме них, зелья. А маршал в это время ползла в сторону этих двоих, сбивая по пути свечи и стирая мел собственными коленями. Похожее чувство возникло у нее в Азкабане, когда она оживляла големов. Если окажутся живы, то она будет прыгать до потолка от радости, а если нет, то она, скорее всего, умрет. Катарина схватила ладонь Поттера и прижала к себе, оперившись лбом в костяшки на его пальцах. «Давай, давай, давай», — тихо шептала она в пол, боясь даже взглянуть на холодное тело своего сына, лучшего друга и хранителя всех ее секретов. Поток слез не останавливался. Кажется, ими можно было бы наполнить небольшую ванну и окунуться в них с головой. Северус стоял рядом и придерживал девушку за плечи, не позволяя кому-либо приблизиться. И маршал увидела мельтешение прямо перед своими глазами. Девушка неверяще подняла взгляд на руку Гарри и заметила снитч, что слегка заторможенно шевелил своими крыльями, будто видел их впервые. Катарина положила пару пальцев на шею Поттера, и слабые толчки циркулирующей крови заставили ее вздрогнуть. «Выглядишь отвратительно», — послышался тихий голос. «Я, вообще-то, оплакиваю тебя, идиот», — негромко возмутилась девушка, но так и не могла сдержать своей улыбки, вытирая красные опухшие глаза. «О», — также улыбаясь, вскинул вверх брови Поттер. «Тогда прошу прощения, продолжайте, дурак». Уже не сдержалась Маршалла и заключила его в свои объятия. «Осталось только решить проблему с армией снаружи, и мы свободны, поэтому отрывай свою воскресшую задницу с пола и пошли». Катарина достала из кармана пачку сигарет и закурила. «Когда еще удастся безнаказанно сделать это в большом зале Хогвартса? Думаю, это больше не проблема», — подал голос Северус Снейп, оголяя свое чистое предплечье. «Метки больше нет, и пожиратели должны понимать, что это означает». «То есть», — неуверенно начал Гарри, на локтях приподнимаясь с пола. «Все, все», — тихо ответила Катарина, хватаясь за поданную Северусом руку и делая очередную успокаивающую затяжку. «Теперь можно и пожить спокойно».